Маленькая шторка. Полутемная подводная пещера. Свет падает из маленького окна под потолком. Марья-искусница сидит, склонившись над пяльцами, работает усердно. На пяльцах, в узоре из листьев, вытканное разноцветными шелками лицо Иванушки. Все оживает его лицо под искусными пальцами рукодельницы. Все оживает, так и кажется, что он заговорит сейчас. «Что молчишь, сынок?» — спрашивает Марья-искусница. «Где ты? Уж не близко ли? Тревога с утра меня томит. Все чудится, что бродишь ты за стенами, зовешь мать, ищешь, и я не слышу. Ты здесь? Или кажется это в мерцающем неверном свете, или в самом деле шевельнулись губы мальчика? Послышалось это матери, или в самом деле шепнул Иванушка: «Я здесь, Иванушка!» — воскликнула мать. «Неужто ты сам пробрался в эти края, холодные да сырые? Не дождался меня? Сам за мной пришел?» «Да», — шепчет Иванушка. Продолжая работать, не сводя глаз с Иванушки, заводит Марья-искусница песню. «Иванушка, сыночек мой, сторожа твою матушку, я раз ушла, я другой ушла, и на семь замков меня заперли. Но нет, не смирилась душа моя, людская душа, упрямая. Мы пробьемся в наш дом родной, Иванушка, сыночек мой». Шторка. Водяной, Квак, солдат, Иванушка летят по подводному царству. И вот вдали вырастает дворец Водянова. Он полупрозрачен. Он весь круглый, волнообразный. И кровля его поднялась волной, ровной, тяжелой, какие вздымаются во время мертвой зыби. И стены его выгнуты, как будто они сейчас движутся вперед, и башни его похожи на смерчи, замершие на месте. Когда течение подносит наших друзей ближе, они видят, что не из стекла и не изо льда построен дворец, он из воды. Но вода эта едва колеблется, и от этого дворец, такой тяжелый издали, вблизи кажется зыбким. По его стенам, как по большому мыльному пузырю, широкие радужные полосы медленно и непрерывно ползут сверху вниз. Квак, обгоняя своих спутников, прыжками подлетает к воротам. Он хватает огромную трубу и громко трубит. И тотчас же весь дворец загорается синим цветом. Перед воротами вырастают огромные раки. Стоя на вытяжку, они щелкают клешнями, приветствуя Водянова. В щелканье этом есть некоторая музыкальность, некоторое подобие марша. Закончив марш, который Водяной выслушал, держа лапы по швам, раки замирают неподвижно. Водяной: «Ну, солдат, хороша стража». Солдат: «Хороша». «Да в бою попятится». Водяной: «А я их к врагам спиною ставлю. Они думают, что бегут, а сами наступают. Ун, явыр, кто оторов». Солдат: «На каком языке говоришь, Водяной?» Водяной: «Нарачьем. Слова у них те же, только их надо говорить, как рак ползет задом наперед. По-вашему, раки, по-ихнему, икар. По-вашему, открывай ворота, по-ихнему, я выр... кто? А то ров. Понял?» Солдат: «Ляноп». Водяной: «Ун, икар». Раки расходятся, тянут за собой зыбкие створки ворот. Ворота открываются шумом, похожим на шум прибоя. Раздается музыка, в которой явственно слышатся шипение змей, жужжание комаров, плеск воды, кваканье лягушат. Водяной со своими спутниками входит в длинный-длинный сводчатый коридор. Зеленоватые стены его чуть светятся. Тут нет углов, нет крутых поворотов. Коридор тянется, вьется, как речка, изгибается, извивается. И не то он ведет путников вглубь дворца, не то кружит их и вертит на месте, словно омут. И множество полупрозрачных, словно стеклянных, а может быть, из особенной волшебной воды дверей, то закрытых, то настежь распахнутых, попадаются путникам. А за дверями все такие же извивающиеся, неведомо куда ведущие зеленоватые коридоры. Водяной поглядывает искоса на путников своих, и глаза его под нависшими, словно водоросли, бровями начинают светиться по-кошачьему. Солдат оглядывается. Солдат: «Что отстаешь, Ваня? Или устал?» Ваня: «Нет, дядя солдат, не устал», а словно относит в сторону течения. Солдат: «Иду к тебе». Он делает шаг к Ване. Но водяной вырастает до самого сводчатого потолка. Он простирает свои огромные ручищи, шевелит пальцами и словно вихрь проносится по коридору. Ваню откидывает к стене. Но солдат идет против вихря, согнувшись, идет прямо к Ване на выручку. Водяной рявкает: «Туманы!» И тотчас же из всех дверей, из-за всех поворотов влетают, вползают толпой, вваливаются полупрозрачные белые существа, сонные, пошатывающиеся. Водяной: «Разлучить гостей! Пусть поодиночке бродит!» И туманы послушно окружают, обволакивают Ваню и солдат. «Дядь солдат!» — кричит Ваня. И туманы открывают свои огромные рты, и каждый из них повторяет Ваниным голосом: «Дядя солдат! Дядя солдат! Дядя солдат!» Со всех сторон слышит теперь солдат зов мальчика. «Иду!» — отвечает солдат. И туманы повторяют его голосом множество раз, словно эхо. «Иду! Иду! Иду! Иду!» И Ваня сбивается с пути, бежит прочь от солдата. «Сюда!» — зовет солдат. «Сюда! Сюда! Сюда!» — повторяют туманы и уводят Ваню в самую глубь коридоров подводного царства. Потерялся солдат. Исчез Ваня. Туманы рассеиваются. Водяной стоит, посмеиваясь. Водяной: «А-то ты и есть! С кем связались мышки сухопутные? Бродите, бродите, так вот бродите и бродите! В одиночку-то страшнее, а вось станьте посмирнее! Квак, беги за ними следом, трави, гони, пугай!»